Глава 61. Правильный ответ — обед. Естественно. Но прежде я поговорила с Эстер и заручилась ее полной поддержкой моего плана. Затем обсудила его с Джемом и Нелиньей. Они тоже меня поддержали. Нелинья так вообще отреагировала кратким «а то». Топ слушал меня, виляя хвостом, то ли одобрял мои рассуждения, то ли выпрашивал лакомство. Вечером весь экипаж собрался за обеденным столом в главном зале базы «Линкольн». Расслабляющим саундтреком шла серия лучшего пекаря Британии. Юпитер расхаживал в перевалочку, раздавая тарелки с порциями креспелли по-флорентийски, с тонюсенькими блинчиками из муки из красных водорослей порфира и на водорослевом масле со вкусом настоящего сливочного, с начинкой из экстракта ирландского мха и морских водорослей вместо привычных рикотты и шпината, и с соусом. Хотя знаете, какая разница, из чего был соус? Это было вкусно, и я собиралась это съесть. Лука в красках описывал свое сопротивление во время атаки Land Institute на остров. Мы слышали эти истории уже дюжину раз, но с каждым повторением он добавлял новые детали. Офелия лишь качала головой и усмехалась, периодически дергая мужа к себе, чтобы поцеловать. «Я вышла замуж за гения и одновременно идиота», — ворчала она. «Как такое возможно?» Когда мы доели основное блюдо, я попросила Джема приглушить лучшего пекаря и постучала вилкой по стакану, попросив внимания. И встала, потому что о таком нужно говорить стоя. «Экипаж Наутилуса», — сказала я. «Первокурсники Гардинг Пенкроф. Мы живы сегодня только благодаря вашим талантам и отваге». Нелинья подняла стакан. «Тост за то, что мы живы!» Кто-то засмеялся. Звякнули стукающиеся друг от друга стаканы. Дождавшись, когда все затихнут, я снова заговорила. «Теперь нам предстоит кое-что решить. Я знаю, что у многих из вас...» Мой голос дрогнул. «Что у многих из вас остались на материке родные. Вы захотите дать им знать, что вы живы, и, возможно, провести лето дома. После всего этого кто-то из вас может решить, что с него хватит этого безумия, и пора стать нормальными старшеклассниками». «Нормальными?» пробормотал Франклин таким тоном, будто худшего оскорбления нельзя было придумать. «Знаете, что я поддержу вас в этом выборе», — продолжила я. «Вы вольны взять из сокровищницы Наутилуса свою долю и жить дальше так, как пожелаете. Никто вам и слова против не скажет». Халима подалась вперед. «Или?» Не считая разглагольствований Мэри Берри о температуре духовки на заднем плане, в зале стояла полнейшая тишина. «Или мы продолжим работать вместе», — сказала я. «Я люблю нашу команду, и я также знаю, что с Land Institute не покончено. Они не прекратят свои исследования, построят новую подводную лодку. Они не перестанут охотиться за Наутилусом и отныне будут действовать еще более нагло, ведь они считают, что уничтожили единственную академию, стоящую у них на пути». Мои однокурсники зашептались. Все помрачнели, как всегда было, когда кто-то упоминал Land Institute. «В общем, мы с Эстер поговорили», — сказала я, «и мы подумываем организовать нечто совершенно новое, начать с чистого листа. Мы все знаем, что Гардинг Пенкроф была не идеальна. Слишком много тайн, слишком мало доверия ученикам». Лука кашлянул. «Как-то неловко». «Но она права», — вставила Офелия. «Но в то же время Гардинг Пенкроф сделала много хорошего. Именно ее Немо выбрал продолжателями своего дела. Я не хочу выбрасывать полтора столетия традиций в мусорное ведро. И потом, нам нужны новые поколения учеников, чтобы держать Л.И. в узде. И этих учеников необходимо обучить. Плюс следует учитывать, что Аранакс, что Деф отправил ГП предупреждение перед атакой, поэтому остается шанс, что кто-то из учеников и учителей уцелел и сейчас скрывается, опасаясь за свою жизнь. Нужно найти их и помочь им. А еще у нас, ну, практически неограниченное количество денег, и поэтому... Эстер?» Она встала, почти такая же красная, как томатный соус. «Я хочу отстроить Гардинг Пенкроф». «Нельзя погромче, малыш!» — спросила Нелинья. «Прости». «Это был не сарказм», — усмехнулась Нелинья. «Говори громче!» Эстер сосредоточенно нахмурилась и прокричала во все горло. «Я хочу отстроить Гардинг Пенкроф!» Экипаж ответил овациями. Несколько акул застучали кулаками по столу, к недовольству Юпитера, разносящего тирамису. «Она будет не совсем такой, как раньше», — продолжила Эстер. «Вот теперь можно немного потише», — посоветовала Нелинья. «Наши средства защиты будут лучше», — сказала Эстер. «И, может, стоит выбрать место не прямо на обрыве?» Большинство закивали. «Мы будем уважать волю моего предка», — говорила Эстер. «И предка Анны тоже, конечно. Нельзя, чтобы наши технологии оказались в распоряжении правительств и корпораций, и уж точно не в распоряжении Land Institute. Но отныне мы будем тренироваться на Наутилусе и пользоваться базой Линкольн. Теперь мы запросто сможем добираться сюда из Калифорнии и назад». Тия восхищенно присвистнула. «Второй курс обещает быть все интереснее и интереснее». «Мы продолжим учиться», — снова заговорила я. «Продолжим сражаться с ЛИ. Продолжим изучать технологии Немо. Нам известно, что у него была минимум дюжина секретных баз, и Эстер думает, что еще больше их остаются неоткрытыми. Кто знает, что еще мы найдем? К тому же мы пока не догадываемся, на что будет способен Наутилус, когда мы приведем его в надлежащий вид». Я обвела всех взглядом. «Мы станем первым курсом ГП, плавающим на подводной лодке капитана Немо. Представляете, сколько всего мы будем знать и уметь к нашему выпуску?» «Достаточно, чтобы у всей Land Institute поджилки затряслись», — сказала Нелинья. «Но не стану врать», — резюмировала я. «Следующие 3 года будут сложными. Столько всего нужно восстановить, и при этом придется постоянно быть настороже в ожидании новой атаки. Так что если кто-то хочет остаться, поднимите руки». Я надеялась, что хотя бы половина решится. У нас с Эстер не было выбора. Это наша судьба. Но для остальных они могли бросить все это и жить обычной жизнью, пополнив на неплохую сумму сберегательный счет на колледж. Но руки подняли все. Джем демонстративно их посчитал. «Кажется, единогласно. У меня только один вопрос. Что дальше, капитан?» «За Гардинг Пенкроф!» — крикнула Нелинья. «За Гардинг Пенкроф!» — подхватил весь экипаж. «За капитана Немо!» Я тоже засмеялась и принялась чокаться со всеми. Меня переполняли любовь и благодарность к моим друзьям, но на краю сознания бился заданный Джемом вопрос: «Что дальше?» Потому что этот разговор мне еще лишь предстоял, и он обещал стать самым сложным.